Глава 29. Этот поцелуй кружит мне голову, и теперь я вообще не понимаю Кирилла Александровича. Он отчитывал меня, больно сжимал мою руку, а после взял и поцеловал. И что-то я сомневаюсь, что это была простая случайность. Возвращаюсь к себе в палату. В голове словно мед. Все перемешалось, и я не понимаю, радоваться мне этому поцелую или нет. Моя выписка уже завтра в обед. Надюшка вещи мне привезет и заберет меня на такси. Бабушка тоже уже дома ждет. А значит, все. Я больше никогда не увижу Кирилла Александровича. Он женится, заведет детей. А я так и буду умирать от любви к нему. Неправильной и запретной, но такой, от которой мое сердце сжимается каждый раз. В том, что это именно любовь, я уже не сомневаюсь. Она во мне. Я так чувствую и не могу перестать любить его. Не могу себя заставить. Это сильнее меня. Это невыносимо. Нет, мы все же поговорим сегодня. Пусть Кирилл Александрович скажет мне в лицо, что я никто для него. Что я всего лишь пациентка, которую он уже дважды случайно поцеловал. Тогда я просто уйду, наступив на свою гордость, от которой на самом деле уже ничего не осталось. Весь день я не вижу мужчину. Он все время на операциях, а после я упускаю момент, как он возвращается в свой кабинет, и не успеваю его окликнуть в коридоре. Внутри меня уже всё колотит. Да что со мной? Никогда такого не было, а тут? Как наваждение. Дожидаюсь вечера, но Загорский так и не заходит в мое отделение, хотя я прекрасно знаю, что Кирилл Александрович сегодня дежурит. Он занят. Ему не до меня. Впрочем, как обычно. На часах уже 11, а я не могу уснуть. Не могу, и все тут. Пока не объяснюсь с ним, вообще не усну. Хватаю костыли и как можно тише выбираюсь из отделения. Я хочу к нему. Так сильно, что не могу уже просто. Пусть прогонит меня, пусть накричит и отчитает. Мне все равно, но и мучить меня довольно. Оказавшись у его кабинета, медлю. Что я ему скажу вообще? Зачем пришла? Осторожно скребусь в кабинет. Тихонько. Снова и снова, как кот. Только через минуту слышу раздраженное «да». Открываю дверь и заглядываю внутрь. В кабинете полутьма. Горит только светильник. Мужчина сидит в кресле за столом рядом с кучей бумаг. «Это я. Можно?» «Ляля, случилось что-то?» «Да, случилось». Кирилл Александрович поднимается с кресла и подходит прямо ко мне. Помогает открыть дверь. «Заходи». Заплываю к нему. Мужчина закрывает дверь и становится прямо напротив. «Ой, что-то он очень высокий. И когда вот так близко стоит, я теряюсь». «Выкладывай, что там? Нога болит?» «Нет, не болит». Внутри все жутко сжимается от напряжения, аж живот болит. «Чёрт, что говорить? Что?» «А что тогда?» «Просто спросить хотела». Замолкаю. Мне жутко неловко и стыдно. Так что, кажется, даже кончики волос сейчас покраснеют. «Ну, мне клещами из тебя вытаскивать каждое слово». «Тот поцелуй сегодня, он что-то значил для вас? Или вы так, просто?» Мужчина проводит рукой по лицу. Вижу, что он недоволен. «Прости, малыш, я не должен был. Не сдержался». «Вам не понравилось, да?» «Ляля, возвращайся в палату». Загорский отходит от меня, дистанцируясь, и не смотрит даже в мою сторону. Слезы подступают к глазам. «Я понимаю, что это все. Дальше нет смысла на что-то надеяться. Он жалеет, и ему не понравилось». «Я поняла. Извините, что отняла ваше время. Простите, если что не так». Резко разворачиваюсь, глотая слезы, и иду к входной двери. Но он настигает меня очень быстро. Сильная рука мужчины перехватывает меня в последний момент. «Стой. Да подожди». Останавливаюсь и оказываюсь буквально вжата в дверь спиной. Смотрю на этого высокого доктора снизу вверх и только как дышать не забываю. Он так близко сейчас. Запредельно. Слезы капают из глаз, и я вся замираю, когда мужчина подносит руку к моему лицу и собирает мои слезы ладонью. «Не плачь. Тебе не за что извиняться передо мной, девочка. Мне понравился этот поцелуй. Очень». Всхлипываю невольно, пряча глаза. Это больно слышать. Особенно, когда понимаешь, что это ничего не меняет для него. Слезы катятся по щекам. Это ж надо было так влюбиться. В том, что я просто по уши втюрилась в Загорского, уже нет сомнений. Прикусываю губу. Что я делаю? Он не мой. Не мой. Он другую любит. Я никто для него. Резко хватаю воздух. Почему-то начинаю икать. Ляль, блядь, ну что мне с тобой делать, а? Кирилл Александрович наклоняется и заправляет мои растрепавшиеся волосы за ухо, а у меня движение этого тела как током пробивает. Поднимаю на него взгляд. Я так хочу, чтобы сейчас он обнял меня и прижал к себе. Хочу этого как воздуха. Любите. Я говорю это и медленно опускаю лямки своей майки перед ним. Я потеряла всякий стыд и гордость. Он может прогнать меня, и я снова буду реветь всю ночь. Но я сейчас делаю то, что считаю правильным. Мне все равно, как это выглядит. Я хочу Кирилла Александровича. Больно, грубо, мне плевать. Я хочу его каждой клеткой своего тела, каждой молекулой и частичкой сердца.